Интерлюдия 48. До этой секунды я думал, что мы идем умирать, госпожа Ривер. Зови меня просто Дара. А вы, братцы, отлично поработали. Дара, Арсен Тос и двое братьев матушки Давидовой стояли на площадке шагохода. Возле них, на коленях и со связанными за спиной руками, располагалось несколько бойцов и офицеров-исполнителей. Остальные исполнители, числом более 20, в таких же позах стояли на мостовой, под надзором 7 вооруженных человек. Эти 7 еще 10 минут назад болтались под днищем шагохода в клетках для задержанных, и никто из исполнителей не желал проверять, насколько они гуманны. К тому же немой брат матушки Давидовой держал их на прицеле мощного станкового пулемета. На мостовой, неподалеку от шагохода, лежало конфискованное оружие – сабли, кинжалы, винтовки и револьверы. Немногие прохожие, изредка появлявшиеся в переулке, старались побыстрее скрыться. Впрочем, в глазах большинства читалось одобрение. «Если бы не ваш план сначала попасть в клетки, а уж потом выбраться наверх и взять всех, даже похоронку бы за наши головы никто не дал». «Но ключ-то от клетки ты и в глазнице протащил. А посоветовал его взять и вовсе 7553, да?» На этих словах Тос занервничал и поглядел на еще совсем недавних своих сослуживцев. «Арсен, пожалуйста, и не приписывайте меня к этому». «Предатель! Позоришь честь серой шинели, мразота белорукая!» Один из связанных офицеров плюнул в сторону Тоса, но промахнулся и попал на руку одноглазого брата. Тот тут же выхватил кинжал и шагнул к пленнику. «Но все, скотина, пенсии у тебя не будет!» Но Тос встал перед ним, чуть было не напоровшись на острое лезвие. «Стойте! Вы обещали, что с ними ничего не случится! Никаких убийств обычных исполнителей! Вы клялись!» «Ты уж реши, ты с ними или с нами. Госпожа Ривер!» Одноглазый брат обернулся на Дару. Та, вновь надев женский плащ офицера магистериума, сказала: «Опусти оружие. Он прав. Но если кто-то из них начнет поясничать, сломайте челюсть. А теперь дайте мне пару минут. Надо выпустить остальных». Дара начала спускаться вниз, а одноглазый брат придерживал ее, чтобы она не сорвалась с площадки шагохода. «В далеком краю, за стеной, стеклянной и черной, как тьма». «Это не марш, это сказка». Кому как, госпожа Ривер». Они спустились на мостовую. Дара кивком приказала одноглазому брату по очереди открыть 3 оставшиеся клетки из 4, висевших под днищем шагохода. Сама же она, держа в руках мощный крупнокалиберный офицерский пистолет, встала перед выходящими людьми, пристально их осматривая и знаком приказывая женщинам и старикам уходить прочь, оставляя только мужчин. Освобожденные переговаривались, поглядывали на пленных исполнителей и на мрачную фигуру стройной девушки с вьющимися черными волосами, одетую в заляпанный кровью плащ службы магистериума. Из этой толпы вышел пожилой столичник с подернутыми сединой короткими волосами. Вместо левых руки и ноги у него были весьма поношенные протезы. Однако даже несмотря на эти увечья, в нем читалась выправка и какая-то гордость. Спокойно и даже вальяжно, прихрамывая, он подошел к Даре и кивнул. «Эй, леди, а вы не робкого десятка, хочу заметить». Дара оглядела столичника с легкой улыбкой, а он выудил из кармана окурок дешевой сигары и, не показывая никому разрешения, закурил, выбив искру из встроенной в протез самодельной зажигалки. «С чего вдруг такая милаха мчится на шагоход, добровольно садится в клетку и с 3 отморозками берет машину?» «Настроение паршивое. Кто вы?» Мужчина усмехнулся и протянул руку. «Ланис Игнит Симонов, бывший офицер армии, уволен в чине полковника. С позором, разумеется». Дара, продолжая глядеть на выходящих и встающих в шеренгу бывших пленников, пожала мозолистую ладонь. «За что?» «Какая разница, милаха?» Дарья поглядела на собеседника неодобрительно. Слово «милаха» ей явно пришлось не по вкусу. «Весомая, полковник Симонов». И она демонстративно проверила сложный механизм подачи патронов в пистолете. «Эй-эй, полегче!» Дарья ничего не ответила и продолжила глядеть в глаза полковнику. В этот же момент к ним подошел и Арсен Тос, который вместе с немым братом закончил спускать вниз пленный экипаж шагохода. «Ладно. выступал в поддержку кампании за уменьшение числа армейских предприятий. Ага, так ты из белых платков. Кто это? Солдаты, которые хотели капитализировать часть военных предприятий. Мол, зачем такая большая армия? Раз войны нет, давайте делать бизнес. Ясно. Не желаете поучаствовать в беспорядках? Полковник выпустил облако неприятного дыма. В наведении порядка, милаха. Тос и полковник встали рядом с Дарой, когда одноглазый брат освободил последних пленников. Сами же братья встали за пулеметы наверху. Дара быстро прошла вдоль бывших заключенных, тихо задавая каждому из них какой-то вопрос. После этого часть из освобожденных людей тут же ушла, но большинство все же осталось. Дойдя до конца шеренги, Дара увидела сидящего в клетке здоровяка, который всем своим видом показывал, что ему просто лень выходить наружу. Так, а ты кто? Здоровяк выбрался из клетки и спрыгнул на мостовую. Очевидно, что в крови этого столичника была кровь горняков, и явно не больше двух поколений назад. Это был рослый, невероятно мускулистый детина с абсолютно бритой головой, черной густой бородой, со сломанным носом и ушами. Асгад. Много мяса, Асгад. Детина поглядел на Дару сверху вниз с ехидной снисходительностью. Это ты еще всего не видела. Дай-ка мне тоже пушку, девка. За что ты тут? Попался этим серым скотам, когда использовал момент. И Асгад ухмыльнулся, показывая гнилые коричневые зубы. Что? О чем это ты? Решил кое-чего взять. Владельцу это было уже не нужно. Он был арестован за мародерство в условиях антитеррористической операции. Полковник Симонов подошел ближе своим неуклюжим шагом. А ты заткнись, а то я тебя сам заткну. Это грабитель, вор и насильник. У него уже несколько обвинений. Асгад шагнул вперед, нависая над полковником. Народ вокруг отошел. Связываться с рослым детиной не хотелось никому. Откуда вы знаете? Да я с этой мясной лавкой стероидов уже почти полдня чалюсь. А он не из тех, кто любит помолчать. Завали печку, пока я в нее полено свое тебе не засунул. Давай, девка, не мешай. Дай мне ствол. Я не мятежник. Но пострелять этих карнасосов буду рад. Асгад отодвинул Дару в сторону и шагнул к куче оружия на мостовой. Когда он подобрал увесистую винтовку, Дара встала рядом, оценивающе оглядывая нового бойца. А ты ничего так? В порядке? Дара мило улыбнулась. Спасибо. Асгад упал на мостовую, разбрызгивая кровь, хлеставшую из его лба. Дара же с дымящимся пистолетом оглядела остальных. Кто еще здесь хочет пушку, чтобы пострелять? Кто еще насильник, убийца или мародер? Толпа замерла. Тос и полковник уставились на Дару. Один с ужасом в глазах, а второй с одобрением. «Если вы думаете, что вот они ваши враги», — сказала она, поглядев на связанных исполнителей, — «то вы идиоты. Они такие же никчемные, необразованные тупицы, как и вы. Только им платят, а вам нет. Вот и вся разница. Вы одинаково боитесь и ненавидите тех, кто сидит наверху. Тех, кто заставляет вас ненавидеть и бояться друг друга. Но вот таких...» И она указала на мертвое тело Асгата. «Таких я не потерплю. Если такие есть среди вас, бегите, крысы, пока мои когти не впились вам в шеи». Еще несколько людей медленно отошли назад, но остальные остались на месте. Тогда полковник подошел к Даре и указал на пленных исполнителей. «А что с этими? Их бы...» «Что, расстрелять?» Тос, стоя рядом, возмутился. «Они просто исполнители. Ну вы же обещали!» «Если их отпустить, они вернутся. Злые и вооруженные». «А если их убить, придет в 10 раз больше. И в 10 раз злее». «Они придут, так или иначе. Нужно двигаться отсюда согласно вашему плану, госпожа Ривер». «Так, снимайте с них форму, забирайте все оружие. Деньги не трогать. Заприте их в ближайшем здании. Тос, проконтролируй». «Есть!» Не успели всех исполнителей увести прочь, как улицу наполнил крик. «Эй, революционеры! Михал! Петер!» Дара выглянула из-за одной из массивных стальных ног и увидела Эдну, хозяйку нелегального детского сада, с большим кульком в руках. Она стояла, закрывая лицо платком, как заправская террористка, и глядела вверх. «Эдна, что тебе надо?» Оба брата выглянули из бойниц, и Дара покачала головой. Вот, возьмите еды, я вам завернула. Тут рулет, пара бутербродов и химовница. Лодку тебе в глотку, ты совсем поехала. Какая еда? Бери, бери, анархист, на голодный желудок власть не свергают. Одноглазый брат, спустившись вниз, красный как металл в домне, взял кулек, быстро обнял сестру и полез наверх. Стоявшие внизу освобожденные задержанные еле заметно заухмылелись. Дара же подошла к Эдне. Что будет с детьми? Все в порядке, деваха. Я с ними разберусь. Это тебе не детские притоны, где синюю пыль на пеленальном столике мешают. С детьми все будет хорошо. Ты себя береги, главное. И Эдна неожиданно тепло обняла Дару. Видимо, так сильно она была благодарна за спасение детей. За меня не волнуйтесь. Эдна отстранилась и оглядела Дару внимательным и, на удивление, сметливым взглядом. У тебя самой ребенок есть, да? Дара удивилась. Откуда вы знаете? Ой, да все видно. Я уже 25 лет этим занимаюсь. Я ведь и правда раньше преподавала. В Гарисе. Было время, и Эдну Кропоткину знали не только нищеброды с грязными подштанниками, да степняки с детьми без регистрации. Кропоткину? Вы сказали, что ваша фамилия Давидова. Так это после замужества. Мужнина семья на 3 поколения старше в столице прожила. Вот его фамилию мне и приклеили. Эдна покачала головой, а затем поглядела на стоящую посреди улицы стальную махину. Эх, жаль ты на этом чудище, сейчас город крушить будешь. Мне бы такая, как ты, в помощницах, ой, как под руку была. А то вот прошлая моя помогайка, как вчера вернулась, так детей и близко видеть не хочет. Почему? Испугалась восстания? Эдна вновь покачала головой. Тогда что? Да пустое это. Кормилица она. Рассказала жуть какую-то. Говорит, ей чей-то ребенок грудь погрыз так, как крыса потрошка. Лицо Дары изменилось. Что? Если до этого она говорила с Эдной скорее из вежливости, то теперь все ее внимание вмиг обратилось к ней. Как погрыз? Расскажите. Да тебе-то что? Но Дара молча поглядела на воспитательницу так, что та растерялась. Ладно, ладно. Позвал ее один герой снизу. Крис Шоп. Стилетом кричит. Сказал, что надо ребенка покормить краденого. Ну, обычное дело у них там внизу. А ребенок какой-то уродец. Волос нет, а зубы уже есть. Не может быть. И Дара резко схватила Эдну за руку. Расскажи все, что знаешь. Больно же, ну. Как он выглядел? Как выглядел ребенок? Эдна высвободила руку и отошла на шаг назад, испугавшись. Дара выглядела жутковато. Ее черные волосы, горящие темные глаза и копоть на лице вместе с кожаным приталенным плащом магистериума, покрытым кровью, делали ее похожей на ведьму из детских страшилок. Я не запомнила. Она толком и не говорила. Шрам у него на правой руке, как от ожога, да вокруг левого глаза 4 родинки, аккурат квадратом. И кричит так, что кровь из ушей чуть не хлещет. Вот и все. Глаза Дары округлились, и она побледнела. Где этот Шоп обитает? Где-то под Красным мостом. Стилета там все знают. А тебе зачем? Я кое-что потеряла. Хочу вернуть. Эдна поглядела на Дару, как на опасную безумицу, и отошла назад. Затем, взглянув вверх, она крикнула. Ладно, оппозиция. Будете лордов вешать, передавайте мое почтение. И зашагала прочь. Кулаки Дары сжались. Лицо ее было испуганным и одновременно яростным. Вытащив офицерские часы из кармана плаща, она поглядела на время, что-то прикинула в голове и нервно вздохнула. «Это о вашем ребенке была речь, госпожа Ривер!» Одноглазый брат с куском рулета в руке спустился с шагохода. Дара не ответила. «Я знаю этого стилета. Банда с улицы Крановщиков. Эти своего не упустят. Что бы вы ни задумали, одной вам малыша не вернуть. Не делайте глупостей, я вас умоляю». Дара поглядела на него так, словно могла порезать взглядом. И одноглазый брат отошел поодаль. Тогда она, незаметно для остальных, шатаясь, отошла и облокотилась на ногу шагохода. Ее глаза закрывались, словно она теряла сознание. Дара дважды ударила себя по щеке, но это не помогло. Тогда, вытащив острый офицерский кинжал, она провела лезвием по руке, и из легкой раны побежала кровь. От боли Дара чуть не застонала, но ее взгляд вновь вспыхнул. Из-за опоры механизма выглянул полковник Симонов. Дара встала. Справитесь здесь. Что? Я? А ты куда, милаха? Мне нужно вниз, в район Красного моста. И Дара зашагала прочь, но полковник схватил ее за плечо. Стой! Погляди на них. Я скажу очень банальную вещь, но ты их надежда. Они на тебя смотрят, как влюбленные студенты. Она оглянулась. Освобожденные люди вооружались, переодевались в форму, шутили и смеялись. В глазах их читались напряжение и надежда. И каждый из них изредка поглядывал в ее сторону. Я ненавижу эти взгляды. Дело не в этом. Дело в доверии. Уйдешь, и вся эта показуха была зря. Останься, милах, хоть на пару часов. И что изменится через пару часов? Мы можем дать старт чему-то, что позволит в полночь начаться действительно Новому году. А потом, что бы ты ни задумала, я тебе помогу. И я тоже? Тос возник из-за спины Дары, напряженный, готовый действовать. Дара же помолчала. В ней шла борьба, из-за которой она закусила губу до крови. Но все же спустя минуту она кивнула. Заводи мотор и найдите где-нибудь препарат с фенилэтиламином в аптеке. Это же фубаген. Полковник Симонов поглядел на Тоса с подозрением. Какой умный исполнитель. Дара же поправила воротник плаща службы магистериума и дослала патрон в пистолет. А я люблю бояться.